Последние 50 ярдов до конторы я бежал бегом. Я открыл дверь. Невзрачный седой человечек в очках, сидевший за столом, вскинул голову, вздрогнул, поднял в воздух перо, а бумагу, на которой писал, прикрыл ладонью. Это был секретарь конторы ипподрома. «Мистера Ролла нет?» — спросил я бессмысленно, оглядывая пустую контору. «Он смотрит скачку. А чем могу быть полезен?» Сухой голос, сухие манеры. Не тот человек, которому хотелось бы сообщить об убийстве. Но это надо сделать. Стараясь говорить спокойным голосом, без спешки, я рассказал ему просто и ясно, что Джо Нантвич лежит мертвый между тотализатором и баром с ножом, воткнутым в легкие. Я предложил послать за брезентом, которым можно загородить пространство между двумя зданиями, ибо когда толпа устремится к бару и открытым для платежа окошечком тотализатора, его, конечно, увидят, кинутся смотреть, и если на земле и остались какие-нибудь следы, их затопчут. Глаза за очками сделались круглыми и недоверчивыми. — Это не шутка, — сказал я, отчаиваясь. Скачка почти окончена. Сообщите полиции, а я найду брезент. Он все еще не двигался. — Да действуйте же! — торопил я его. Но рука его так и не добралась до телефона, когда я закрывал за собой дверь. Медицинский пункт был в дальнем конце весовой. Я вошел туда торопливо и увидел двух санитарок, уютно распивавших чай. Я обратился к младшей из них, полной женщине средних лет. — Поставьте чашку и идемте со мной, скорее. Сказал я, надеясь, что она не будет спорить. Я взял носилки, стоявшие у стены, и когда она медленно опустила чашку с чаем, добавил: — Принесите одеяло. Там раненый. Пожалуйста, поторопитесь. Призыв к исполнению долга заставил санитарку двинуться с места без проволочек, и, захватив одеяло, она последовала за мной через площадку, хотя и неторопливым шагом. Голос в репродукторе несколько усилился. Он комментировал скачки у последнего препятствия, и в тишине, когда замолк гул приветствий, раздался другой голос, сообщавший имя победителя. Я достиг прохода за тотализатором, когда он называл имена второй и третьей лошадей. Первые игроки из числа завсегдатаев уже потянулись в бар. Я посмотрел на Джо. Его никто не тронул. Я поставил носилки с таймя, чтобы сделать нечто вроде ширмы, закрывающей проход. Санитарка подошла ко мне, громко дыша. Я взял у нее одеяло и повесил на носилки так, чтобы никто не мог заглянуть в пустое пространство между зданиями. — Послушайте, — сказал я, стараясь говорить медленно, — между этими двумя зданиями лежит человек. Он не ранен, а убит. Его убили ножом. Я пойду потороплю полицию. А вас прошу подержать носилки в этом положении. Не позволяйте никому входить сюда, пока я не вернусь с полицейским. Вы меня поняли? Она не ответила. Она несколько сдвинула носилки так, чтобы ей самой можно было заглянуть в проход. Она долго глядела туда. Потом, загородив проход своей могучей грудью, с боевым огнем в глазах сказала: «Никто туда не войдет, я отвечаю». Я поспешил обратно в контору. Мистер Ролло на этот раз был там, и когда я ему обо всем доложил, они, наконец, зашевелились. Скачки — не то место, где можно побыть одному. Приведя полицейского к Джо и убедившись, что он позаботится об официальной стороне дела, я захотел побыть один и подумать. У меня возникла одна идея, когда я сидел на корточках у тела Джо, но тут нельзя было действовать наобум. Кругом толпились люди и в паддоке, и в зданиях вокруг.